Таня, не меняя ритма, раскачивала розовую баржу, поправила на мальчиках голубые уже чепчики, вздохнула, виноватыми глазами посмотрела на Машу. — Я дура, — сказала она, пожав плечами. — Я подозревала, что все закончится не так радостно, как представлялось Юрке, но чтоб настолько. Вначале, как и планировалось, была буженина, потом страстный секс, а потом, обессиленная от любви, Юлька сообщила ему главную новость. Знаете, мы все упрекаем мужчин в коварстве. Я в мужское коварство в любовных делах, в отличие от женского, верю слабо. Для коварства нужна изощренность ума, а у мужчин, если она и нападает на них, эта изощренность, то используется в других целях, в политических там или в деловых играх. А в отношениях с женщинами у них все просто, как капусту заквасить. Пара элементарных ингредиентов и выждать некий срок до готовности. Не, мы все сами за них придумываем. Это мы сочиняем им ту самую изощренность и разнообразие переживаний. А на самом-то деле переживания эти, они только наши. Это я к чему? Да к тому, что после такой новости Юлькин герой-любовник предстал перед ней во всей простоте, так сказать, своих эмоций. Она у него осталась одна, эта эмоция — страх. Он замер на несколько секунд, потом быстро оделся, видно, говорить то, что он собирался сказать в голом виде, было не с руки, и произнес примерно следующее. А. Он ее никогда не любил. Б. Он ее использовал исключительно в сексуальных целях. В. Он очень любит свою жену и детей, никаких других ему не надо. После чего сунул ноги в ботинки, схватил пальто с вешалки и был таков. Теперь представьте себе Юльку с еще не полностью смазанным праздничным макияжем, но уже на смятых шелковых простынях в кружевном белье. Вокруг догорает благовоние. Она вскочила и начала крушить все вокруг, как булгаковская Маргарита у критика Латунского. А потом оделась, сама разорвала на себе чулки и пошла в районное отделение полиции. Написала заявление об изнасиловании. Под утро уже прошла медицинское освидетельствование. Затем пришла на работу, как потом объяснила, только чтобы мне все рассказать. История с заявлением меня испугала. Юлька, говорю, как ты можешь подавать на изнасилование на человека, чьего ребенка, собственно, ты носишь? Она, помню, от меня отвернулась и сказала резко так, что ребенка к моменту суда уже не будет.